Теперь же король Фауст задумал их взорвать, чтобы оросить свои земли волшебством. Как бы я ни злился на Шагатту и не кричал, что мне все равно на Иксталию, спокойно воспринять план местных просто не мог. Не тогда, когда они собирались уничтожить целый разумный народ ради своего процветания. Это отчасти напоминало культ, который готов был на все ради получения ключей к пробуждению Зерефа, а потому вызвал внутри меня лишь злость. Иксиды даже не могли дать отпор людям Эдоласа, и более того, едва ли подозревали об угрозе, нависшей над ними. Я не мог закрыть глаза на это. Я бросил взгляд на Венди, которая решительно нахмурилась, готовясь защищать кошаков, и грустно улыбнулся. Кто мог знать, что однажды мне придется рисковать собой, чтобы не дать их столице взорваться. Впрочем, не меньше заботила безопасность сагильдийцев и Магнолии, хотя друзья вполне могли постоять за себя. Макаров просигнализировал, что они сделают все, чтобы остров не сдвинулся с места, и я знал, что это правда. Вот только не хотел рисковать и давать мудрецам шанс подключить артефакт. Мне не была известна ни его сила, ни принцип работы, а потому лучшим вариантом казалось прервать запуск. Я вскинул руки, грубо вторгаясь в разум мудрецов, и применил заклинание, которое раньше никогда не использовал. В груди сжалось, когда те вмиг стали моими послушными куклами, готовыми выполнить любой приказ. Времени на то, чтобы слушать совесть, не осталось. Ужаснуться своим действием я мог позже, когда битва выдалась и завершилась бы. К сожалению, пробиться в разум Эльзы не получилось, а король оказался защищен артефактами. Венди мощным ударом выбила вентиляционную решетку, и мы спрыгнули вниз. По рядам стражи прокатилась волна удивленных возгласов, и я вскинул пистолет, беря Фауста на прицел. «Остановить запуск драконьей пушки», — холодно приказал я мудрецам, и те с пустыми лицами обернулись к артефакту. «Сломайте управление, чтобы она никогда не выстрелила». «Чертов мальчишка», — зашипела Нельза и бросилась в бой. Вот только путь ей преградила Венди, от души врезав ревом убийц драконов. Я, не ожидавший такой прыти от девочки, с удивлением взглянул на нее, и едва не уронил челюсть. На ее извечно милом и добром личике застыло сосредоточенное выражение, а сама она нахмурилась и рванула в бой. «Ты обидела моего генерала», — сказала Венди, нанося удар за ударом. «Я буду первой, кто врежет тебе, но отнюдь не последний». Будто в подтверждение этому, дверь в лабораторию сорвала с петель, и в комнату вбежали сагильдийцы во главе с Эльзой. Спустя полминуты, разрушив стену, сюда же пробрались Нацу с девчатами. Вмиг охотница на фей оказалась окружена, и я с удивлением узнал тактику – мышеловка. Солдаты принялись выводить короля, но на них никто не обратил внимания. В приоритете у сагильдийцев оказалась копия нашей Эльзы, и даже я замер, ошеломленный их действиями. Комната потонула в жажде крови, от которой едва не подкашивались колени. Пусть злость магов оказалась направлена на конкретного человека. Двое мудрецов лишились сознания, не выдержав давления. «Пришло время платить по счетам», — многообещающе сказал Грей, вокруг которого все покрыло синим. «Ты посмела тронуть нашего генерала, мерзавка», — дополнила мир в обличье дьяволицы. «Пощады не жди». Давно мечтала разорвать на куски ту, что заставила Тейл заплакать, хрустнула костяшками пальцев Кана. «Обычно я не лезу в драку, но в этот раз сделаю исключение», — Люси взмахнула ключом Лаки, призывая его. «Мы отплатим тебе в 100 крат за то, что ты сделала. Уж поверь, будет чудом, если от тебя останется мокрое место», — сжимая кулаки, усмехнулась Шарли. «Удивительно, как легко ты нажила себе врагов», — хмыкнул Лаки. «Даже в мире звездных духов. Я отомщу за то, что ты сделала с нашим генералом», — выплюнула Эльза, призывая в руки клинок. «С моим голосом, с моей внешностью и аналогичной магией ты посмела тронуть его. Молись, дрянь, чтобы я не нашла тебя после смерти. Не жди от нас пощады», — Нацу призвал драконью ярости и ударил объятым пламенем кулаком по ладони, убийственным взглядом смерив противницу. «Я 2 года ждал возможности отомстить за Тейлза, за крылья, которые ты сожгла, за улыбку, которую стерла с его лица, за спокойный сон, которого ты его лишила, за надежду, которую отобрала». От брата полыхнула магией во все стороны, и я порывисто вздохнул. «Ты покойница, Эльза, и это не предупреждение, это факт, примечание к части. Подписывайтесь. https://teme.lisbeth00. Присоединяйтесь. https://teme.lisbeth21xmp. Часть 5, глава 84. Конец кошмара. Примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://melisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://me+smflib21xmp. Приятного прочтения. Не сдерживайтесь. Гаркнула Эльза, бросаясь в бой. Сагильдийцы окружили охотницу на фей кольцом, используя тактику мышеловка, но в немного измененном варианте. Обычно один волшебник атаковал врага внутри клетки, а другие прикрывали его, отрезая пути к отступлению. На сей раз друзья предпочли сменять друг друга, чтобы каждый мог врезать не Эльзе. Замерев, я уставился на происходящее, на несколько мгновений даже позабыв обо всем остальном, ведь перед глазами развернулась куда более захватывающая картина. Эльза яростно обрушилась на свою копию, и каждый ее удар формировал порывы магического ветра, которые врезались в стены, пол и потолок комнаты. Титания меняла доспехи так быстро, что невозможно было поспевать за сменяющимися атаками. В один момент она била в броне чистилища, а в другой заливала пространство пламенем в комплекте огненной царицы. Не Эльзе едва удавалось парировать атаки, несмотря на то, что сила обеих девушек должна была оказаться равной. Вот только я прекрасно видел перевес в способностях и, что самое главное, в стимуле. «Мой черед!» — воскликнула Мира, и Титания, напоследок осыпав противницу дождем клинков, вернулась в круг. «О, как же я ждала этого дня!» Мира в обличье дьяволицы стремительно сократила дистанцию и сколдовала мощное заклинание, заставив Неэльзу метнуться назад. Вот только со спины врезал Грей, не позволив ей приблизиться к краю мышеловки. По губам Миры расползлась поистине демоническая улыбка, и она перешла в рукопашную. Удары градом посыпались на противницу, и каждый последующий был сильнее предыдущего. Охотнице на фей, несмотря на всю ее силу, пришлось перейти в глухую оборону. Она с напряженным выражением лица сдерживала удары дьяволицы, которая разошлась не на шутку. В таком состоянии мне довелось увидеть ее лишь однажды, 2 года назад, когда на нас пошла армия культа. «Дайте и мне размять кулаки!» — азартно прокричала Кана и хрустнула костяшками. Мира мощным ударом впечатала Неэльзу в пол и улыбнулась, причем так, что даже у меня мурашки пробежали по спине. «Живи пока, мерзавка», — сказала она, спокойно отходя в сторону. «Последний удар, к сожалению, будет не за мной». Неэльза хрипло выдохнула, встав на ноги, и с трудом подняла копье. Она уже оказалась покрыта кровью, но не сдавалась, что весьма радовало сагильдийцев. Кана хлопнула по ладони Миры, своеобразно принимая эстафету, и свысока взглянула на противницу. От дочери Гилдардса распространилась удушающая волна силы, которая заставила даже наших сделать шаг назад, невольно расширяя мышеловку. Неэльза тяжело сглотнула, и в ее глазах отразилась тень страха. Это заставило Кану улыбнуться шире, и следующие несколько минут она методично избивала противницу, даже без заклинаний, на чистом укреплении тела волшебством. Если бы она применила что-то из обычного магического арсенала, то попросту разорвала бы Неэльзу на куски. Насколько я понял, пока для этого не пришло время. И все же зрелище оказалось невообразимое. Застыв на месте, я глядел на то, как Неэльза, которая так пугала меня все время, всухую проигрывает сагильдийцам. Более того, над ней будто оказалась занесена коса самой смерти. Ни у кого не осталось сомнений, какой конец ее ждал. От этого сердце заходилось в неровном темпе, а в горле вставал ком. «Теперь я», — выступил вперед Грей, ухмыляясь. Кана врезала Неэльзе по лицу, заставив ту рухнуть, и стукнулась с парнем кулаками. «Как и сказала Мира, не нам суждено нанести последний удар», — сказала Кана и взглянула ровно на меня. «Но я рада, что смогла поучаствовать в этом». «Ты сильно ошиблась, Эда Эльза, когда напала на Тейлза. Хвост феи не прощает тех, кто обижает нашего генерала». «Отлично сказано», — Грей сложил руки в особом жесте, а затем ударил ими по полу. Ледяной гейзер. Неэльза едва успела метнуться в сторону, но не сумела полностью защититься от атаки. Она закричала, когда на ее теле появились новые раны. Кровь брызнула на пол. Девушка закашлялась, выплевывая целые сгустки, и снова поднялась. Ее упорство было бы похвальным, но в данной ситуации разумнее оказалось бы молить о пощаде. Впрочем, я сомневался, что сагильдийцы отпустили бы ее, ведь ярость оказалась слишком сильной. Каждый из них выглядел серьезнее, чем когда-либо, и от этого одновременно становилось радостно и тревожно. Часть меня хотела остановить бойню, но другая замирала от настолько открытого проявления чувств. Друзья будто кричали: «Мы защитим тебя в этот раз, больше никто тебя не тронет», и от этого в глазах появлялись слезы. «Ребята», – прошептал я, глядя, как Грей наносит Нильзе очередной удар. Девушка уже едва могла стоять на ногах. «Не перестарайся», – вяло предупредила Люся и сняла с пояса кнут, «а то нам ничего не останется». «Уже готова к бою», – оскалился сагильдиец, и заклинательница кивнула. «Пусть я не так сильна, как другие, а потому едва ли смогу убить ее», сказала она, выходя в круг и нахмуривая брови. «Зато я могу показать нашему генералу, что он не один. Нам не удалось защитить его крылья снова, но мы отомстим за них. Уж мы-то покажем вам, жители Мэдалоса, что вы зря открыли аниму Фиоре. Что в первый раз, что во второй. Твоя участь постигнет всех, кто причинил Тейлзу боль». Сагильдийцы грянули одобряющим криком, и я просто не нашел слов, чтобы описать свои чувства. Было так тепло на душе, что слезы все-таки потекли по щекам. Я глядел на неравный бой, не веря в то, что это происходит на самом деле. Друзья разбирались с моим кошмаром, который пугал меня на протяжении 2,5 лет. Я невольно вспоминал, как просыпался посреди ночи с криком и в ужасе раскрывал крылья, боясь увидеть, что они снова в крови. Вспоминал, как Нацу утешал меня во время грозы, крепко обнимая каждый раз, когда с неба доносился раскат грома. Вспоминал, как сагильдийцы с тревогой глядели на меня и старались оберегать, точно хрустальную вазу. Вспоминал, как Полюшка хмурилась, пытаясь залечить шрам на моей спине. Вспоминал, как Венди специально приезжала в Магнолию, чтобы наложить на меня целительные заклинания. Вспоминал еще сотни эпизодов и не мог оторвать взгляда от друзей. «Пришел мой черед», — сурово сказала Шарли и в один мощный прыжок сменила Люси. Она с самого начала прибыла в обличье человека, и у Нильзы едва не вылезли глаза на лоб, когда та раскрыла крылья. «Я, Иксит», — сказала Шарли, потирая ладонью кулак. «Я, как никто другой, знаю, как важны для нас крылья. За то, что ты сделала с Тейлзом, я отплачу тебе в 100 крат сильнее». Я прикрыл глаза, когда Шарли атаковала, ведь во все стороны полетели обломки артефактов, а стены комнаты пошли крупными трещинами. Копье Нильзы раскололось надвое. Это стало своеобразным символом для меня, знаком, что даже такого монстра, как она, можно было победить. Охотница на фей была таким же человеком, как мы все, и это внезапно стало открытием. Губы дрогнули, сложившись в грустную улыбку, ведь до сих пор в моем сознании она воспринималась, как неубиваемое чудовище, с которым не было смысла сражаться. Сколько бы сил ни вкладывалось, победа оставалась за ней, так я считал раньше. Вот только теперь все изменилось, и кошмар, наконец, рассеялся. «От имени звездных духов я покараю тебя», — к полуживой Нильзе вышел Лаки, пронзая ее холодным, нечеловеческим взглядом. Я сделал шаг вперед, к мышеловке, пока он атаковал ее, уже безоружную и израненную. Вся покрытая кровью, она представляла собой жалкое зрелище. Что удивительно, никто не пришел ей на помощь. Карта архива отобразила, что солдаты почти в полном составе покинули дворец под предводительством короля. Вероятно, они оставили ее здесь в качестве приманки, прекрасно воспользовавшись яростью сагильдийцев в своих целях. Впрочем, меня это занимало не так сильно, как должно было. Мудрецы, отключив драконью пушку и сломав управление, упадали в обморок, не выдержав воздействия бушующей здесь магии. Нам удалось сорвать взрыв магнолии и эксталии, пусть и не совсем так, как я планировал. У нас было время закончить битву здесь прежде, чем отправиться в соседнюю лабораторию к аниме. Лаки выбил из Нильзы дух, но остановил себя, когда она рухнула на пол. Охотница на фей не поднялась, и я подумал, что на этом всему настанет конец, но ошибся. Внезапно Нацу коротко позвал Венди, и девочка бросила в нее заклинание, тут же отвернувшись и сжав кулачки. Часть ран закрылась, позволяя Нильзе избежать смерти. Я ничуть не удивился этому, только тихонько вздохнул, уже зная, что произойдет дальше. Весь бой, что шел до этого времени, был разминкой. Вот теперь начиналось реальное месиво, ведь вперед вышел Нацу. Его тело полностью покрыло драконья чешуя, но он оставался в сознании, что позволяло ему полностью реализовывать свою мощь. Магия бурлила в его теле, и мне удалось заметить, что она на порядок превосходила обычное боевое состояние. От Нацу исходила настолько мощная аура, что подкашивались колени. На миг даже показалось, что передо мной предстал не он, а огромный величественный дракон, король своего рода. Даже Хейналь с любопытством взглянул на него моими глазами, что-то пробормотав о наследственности и кровном родстве с Зерефом. Я не смог оторваться от Нацу, буквально раскрывая рот от восхищения. Я, старший брат Тейлза, подходя к лежащей на земле Ниэльзе, удивительно спокойно сказал он. «Ты посмела обидеть моего младшего брата, заставила его плакать и бояться. Ты сожгла его крылья и обрекла на долгое, болезненное восстановление. Из-за тебя ему пришлось заново учиться летать. Это была самая главная ошибка в твоей жизни. И знаешь, почему? От него во все стороны рвануло пламя. Потому что я, дракон без крыльев, и я не потерплю, чтобы кто-то пытался меня их лишить. Неважно, где ты, неважно, кто ты, я приду за тобой, чтобы отомстить». Я сглотнул, не заметив, как слезы побежали по щекам с удвоенной силой. «Тейлз, мой брат, моя душа, мои крылья. Я сожгу дотла любого, кто прикоснется к нему, и ты первая на очереди». У Ниэльзы не осталось шансов уцелеть. Она пыталась сражаться, старалась защититься, а затем бежать. Вот только доведенный до бешенства дракон не отпустил ее, особенно после того, как она едва не лишила его крыльев. Нацу бил сильно, точно и мощно. Каждый его удар сотрясал весь дворец, а столбы пламени пробивали стены насквозь. Сагильдийцы глядели на это с одобрением, ничуть не переживая о разрушениях и шуме, который подняли. Я же стоял в двух шагах от края мышеловки, слыша в голове повторяющиеся фразы друзей и брата. Все они оказались здесь, чтобы отомстить за меня. Я видел их силу и впервые за долгое время ощущал в груди умиротворение, ведь рядом с ними само собой появлялось чувство полной защищенности. Хвостатые феи встали за меня горой, пусть половина из них до сих пор была сбита с толку перемещением в Эдолос, а вторая едва вернула магию. Друзья были рядом, они сражались на моей стороне. «Спасибо вам», — прошептал я, но эти слова удивительным образом достигли каждого в грохоте боя. Нацу закончил сражение секретом убийц драконов, оставив на полу бездыханное тело Ниэльзы. Я не взглянул на нее, но бросился в объятия брата, пряча лицо у него на плече. Сам он крепко прижал меня к себе, щедро делясь теплом. Несколько мгновений спустя я ощутил, что к нам присоединились остальные. Сагильдийцы заключили меня в плотное кольцо, в котором оказалось невероятно уютно и безопасно. Я шмыгнул носом, наслаждаясь присутствием каждого из них, и прошептал: «Как же я вас всех люблю!» Смех, наполненный истинным счастьем, сорвался с моих губ, и его подхватили остальные. Люси ответила за всех: «А мы любим тебя сильнее, генерал». Я шмыгнул носом, машинально отправляя это воспоминание в особый стеллаж в хранилище. То, что произошло сейчас, было очень ценно. Друзья не просто продемонстрировали, что они стали невероятно сильными магами, способными одолеть любого, но и доказали, что они готовы выйти на новый уровень ради меня. Я ничуть не злился на них за то, что они не успели остановить Байра, когда он снова попытался забрать мои крылья. Большая часть из них даже не подозревала, что находится в Эдолосе. К тому же у меня оказался иной спаситель, Хейналь, и ему я тоже был очень благодарен. Радостно и приятно оказалось знать, что друзья готовы были на все, чтобы вернуть мне улыбку. Сердце трепетало от того, какой же крепкой и прекрасной была наша гильдия. «Наш хвост фей, я рад, что у тебя есть такая семья», — удивительно мягко сказал Хейналь из подсознания, приглядывая за душевной сценой. «Именно о такой я мечтал в свое время. По сути, мы один человек», — ответил я, не сдерживая улыбку. «Они, и твоя семья тоже». Хейналь ничего не ответил, но мне удалось ощутить волну благодарности, распространившуюся из подсознания. Хотя бы в этой странной жизни он заслуживал немного тепла и любви, пусть и через меня. Я не солгал, сказав, что мы едины, ведь теперь мы делили не только общее тело, но и воспоминания. Хейналь знал обо мне все и недавно раскрыл последние тайны о себе. Тьма запретной секции рассеялась, и теперь за прутьями ворот оказалась просто еще одна комната, заставленная старыми, пыльными книгами. Мы все еще хотели найти Зерефа, чтобы он смог разделить нас, но чувствовали прочную связь. Страх и недоверие исчезли. На моей стороне оказался невероятно сильный, расчетливый союзник, в разбитом сердце которого нашлось для меня место. Я громко шмыгнул носом. «Так, отставить сопли», — сказал я, вызвав у друзей широкие улыбки. давайте вернем Магнолию домой». «Так точно, генерал», — хором ответили они и расцепили объятия. Я скользнул взглядом по бездыханному телу Нельзы и залитому кровью полу и нахмурился. Немного запоздало пришла мысль, что после перемещения у многих из нас сорвало тормоза. То, что сейчас произошло, одновременно оказалось очень ценно, ведь друзья разобрались с моим давним кошмаром, но и очень жутко, ведь они, не дрогнув, почти разорвали охотницу на фей на куски. Их жестокость перешла разумный предел, но сагильдийцы не выглядели, как люди, сошедшие с ума. Их глаза полнились осознанием, и даже Люси с Венди взяли на себя ответственность за то, что произошло. Я и сам вышел за рамки на этот раз. Сложно было сосчитать, сколько раз с моих пальцев срывались запретные заклинания архива, взламывающие чужие разумы. Я подчинял себе людей, грубо вырубал их или склонял на свою сторону. Это было так же ужасно, как и расправа над Нельзой. Я полностью осознавал это и готов был понести грех, но легче от этого на душе не становилось. Я знаю этот взгляд, Нацу потрепал меня по волосам, заставив вынырнуть из размышлений. «За что бы ты себя ни корил, ты не виноват». Я покачал головой. «Я слишком часто применял запрещенные заклинания в Эдолосе. Это неправильно. Мы только что казнили двойника Эльзы», напомнила Кана, вскинув бровь. «Думаю, не ты один вошел в раж». Люси поежилась. «Что произошло в Эдолосе, остается в Эдолосе. Как вам такая идея?» — предложила она, старательно отворачиваясь от тела Нельзы. «Паршивая», — улыбнулся я. «Но лучше все равно нет», — Нацу беззаботно пожал плечами. «Не думаю, что у нас есть время болтать», — прервала нас Мира, кивнув в сторону выхода. «Каков план возвращения домой?» «Все такой же», — ответил я, переключаясь на более важную задачу и выводя перед собой карту архива. Панели оказались голубыми. Нацу с восторгом вскинул руки вверх, заметив это, и снова крепко обнял меня, приподняв над полом. Я рассмеялся, пытаясь напомнить ему о деле, но лишь спустя минуту брат послушался. «Итак, нужно запустить магию на испускание в этой области. Где-то среди мудрецов, — я указал на валяющиеся рядом бессознательные тела, — должен быть Иван. Он знает, как это сделать. Но проблема с Эдолосом остается», — задумалась Эльза. «Можно ли навсегда закрыть проход в наш мир?» «Способ должен быть», — кивнул я, отмечая перемещение маркеров на карте, и нахмурился. «Армия короля во главе с ним самим вторглась в Эксталию, пока мы оказались заняты Нельзой. Часть сагильдийцев, находящихся под командованием мастера, отправилась на выручку кошакам, но у них явно не получалось охватить всю территорию, особенно с учетом того, что три бестии хвоста феи оказались здесь, как и двое убийц драконов. Сагильдийцам не хватало ударной мощи, чтобы отбросить солдат. К тому же они, вероятно, ставили в приоритет спасение эксидов, а не победу над королевством. Все кошаки, которым удавалось вырваться с поля боя, улетали к кристаллизованной магнолии под прикрытие основных сил. Вот только дальше им некуда было деваться. Я осмотрел прочие области на карте, с удивлением отмечая много знакомых маркеров. Внезапно в Экстали оказались нехвостатые феи, присоединившиеся к нашим ребятам в бою против королевства. Более того, во дворце очутился Мистган, и, судя по направлению, бежал к центру управления анимой. Я подключил его к телепатической связи, охватывающей всех сагильдийцев. «Мистган, ты знаешь, как управлять анимой?» — спросил я, в целом уже догадываясь, кем он был на самом деле. «Да, я верну Магнолию в Фиор, а затем перенесу туда всю оставшуюся магию Эдолоса». «Не слишком ли радикально?» — засомневалась Люси. «Только так можно прекратить выкачивание магии из земного края», — ответил Мистган. «Не волнуйтесь, мир сможет существовать и без волшебства. Как принц Эдолоса, я позабочусь о своем народе и не дам ему снова окунуться во тьму жадности». «Принц!» — удивленно воскликнули сагильдийцы, а я лишь вскинул брови. «Кана, хватай того мудреца, ты со мной идешь к Мистгану», — приказал я, ощущая двоякие чувства по поводу признания парня. Не было никаких гарантий, что он говорил правду, и в то же время нечем было доказать, что он лгал. «Все остальные, присоединяйтесь к основным силам. Защищайте Эксталию насколько возможно и ждите, когда анима откроется». «Есть», — отозвались друзья. Нацу на прощание потрепал меня по волосам, снова повторив, как рад видеть мою улыбку. Остальные, воодушевленные и радостные сражаться бок о бок с распечатанными сагильдийцами, рванули к столице эксидов. Кана взвалила на плечо мудреца Ивана, который пока пребывал в бессознательном состоянии, и побежала за мной к центру управления анимой. Честно говоря, я не доверял Мистгану полностью, несмотря на то, что давно его знал. Парень помогал нам во время войны с культом и не ушел из гильдии после нее. Очень часто он приносил мне ценные сведения, но за последние несколько месяцев начал вести себя странно. Теперь я понимал, что он, вероятно, пытался закрывать анимы, возникающие тут и там. Мои агенты часто видели его, когда в небе возникала воронка. Вот только это ничего не доказывало. Мистган оставался темной лошадкой, и я собирался лично выяснить, с какими намерениями он пробрался в центр управления. Кана, чувствуя мой настрой, сосредоточилась и крепче перехватила тело мудреца Ивана. Я взял ее для поддержки, если вдруг понадобится сражаться, но надеялся, что до этого не дойдет. Мудрец Иван нужен был для того, чтобы подтвердить, что план Мистгана сработает, или же опровергнуть это. То, что мужчина до сих пор был без сознания, меня не сильно беспокоило. Даже если бы нам не удалось разбудить его, я мог проникнуть в его разум, пользуясь тем, что ментальные барьеры опущены, и сам найти нужную информацию. Это прошло бы достаточно незаметно и безболезненно. Мы прибыли в центр управления анима и застали там Мистгана. Он склонился над панелями артефакта, настраивая его, но отвлекся, заметив нас. На сей раз на нем не оказалось маски, которая скрывала лицо, поэтому мы с Каной смогли увидеть его и остолбенеть. «Джерр!» — воскликнул я, невольно делая шаг назад. «Тебя же казнили! Я сам видел! Это был не я!» — спокойно пояснил парень, но на всякий случай коснулся рукой посоха. «Это как с двойником Эльзы, только я двойник Джерра из вашего мира!» Я вскинул пистолет, нахмуриваясь, а Кана сжала кулаки, уронив на пол мудреца. «Ты ему веришь?» — спросила девушка, смещаясь так, чтобы закрыть меня собой. «Нет», — отрезал я. «Если бы у меня не было опыта смерти, то Мистгану Джерру удалось бы нас провести. Вот только и меня долгое время считали мертвым, даже могилу сделали на кладбище. То, что его душу запечатали посохом Шидоу, не значило, что он не мог выжить. Как тебе это удалось, Джерр? Неужели третье эфирное тело вдовесок к Зигрейну создал запасного клона? Как долго ты шпионил за нами и что вздумал сделать с анимой? Отвечай, твое недоверие понятно», — парень опустил взгляд, — «но от этого не менее больно. Я ведь действительно любил хвост феи и уважал тебя, генерал. Лезть тебе не поможет», — рявкнула Кана, разозлившись. «Знаю», — Джерр взглянул ровно мне в глаза, и я почувствовал, что он полностью открыл сознание, убрал все ментальные барьеры, представая передо мной полностью обнаженным и беззащитным. «Мне нечего скрывать от тебя. Взгляни на все сам. Я прикрою», — предупредил Хейналь, беря на себя оборону нашего разума. «Если это ловушка, мы разорвем его сознание на куски». «Хорошо», — ответил я обоим и, проверив, насколько крепка защита Хейналя, нырнул в память Мистгана Джерра. Его сознание действительно оказалось полностью открытым. При желании я мог сделать что угодно, перекроить его так, как захотелось бы мне, и от этого становилось неуютно. Впрочем, на сомнение времени не оставалось, ведь в Эксталии продолжалось сражение, и мы должны были как можно скорее отправить Магнолию домой. Я не собирался просматривать всю память полностью, ведь это затянулось бы, поэтому пробежался по самым ярким событиям, ключевым. Мне удалось увидеть раннее детство Мистгана, затем годы его юности, проведенные рядом с верным помощником, Иксидом Пантером Лили. Кошак спас ему жизнь, но впал в немилость Шагатты из-за этого. Его изгнали из Эксталии, но не призвали убить, как это случилось со мной, а лишь запретили возвращаться на парящие острова. В памяти Мистгана я увидел, как он попал в Фиор, как встретил малышку Венди, и как оставил ее Раубаулу, отправившись закрывать анимы. Через некоторое время он вступил в хвост феи. Я увидел себя в его воспоминаниях, причем далеко не один раз. Сперва в виде котенка, когда Мистган пришел в гильдию за заданиями спустя пару недель после моего рождения, затем в виде мальчика, когда Мира научила меня перевоплощению. Я зацепил его, ведь, по сути, пришел из того же мира, что и он. Вероятно, Мистган чувствовал между нами связь, пусть никогда не говорил об этом, а напротив, начал активно избегать меня, когда я обучился волшебству архива. Парень заволновался, что мне удалось бы узнать, из какого мира он пришел, а потому попытался свести контакты к минимуму. Впрочем, это было излишне, ведь его и так почти не было в гильдии. Одним из самых ярких воспоминаний у него оказалась война в Магнолии, пусть он и не участвовал непосредственно в битве за город. Он спасал жителей Камелии, когда культ сделал ход, а затем со всех ног побежал к нам на выручку. Ему удалось увидеть меня в разрушенном городе уже после боя, когда я, израненный, лежал без сознания в кабинете мастера под мощной защитой. В тот день внутри него все перевернулось. На его памяти ни один эксит не выкладывался так ради защиты людей. Более того, ни один кошак не стремился изучать магию, довольствуясь обычным использованием крыльев. Пантер Лили был скорее исключением из правил. Глядя на меня в тот день, Мистган получил мощный толчок к переосмыслению собственных ценностей. Будучи в Фиоре, он забыл о своем предназначении в качестве принца Эдолоса, и в том числе махнул рукой на собственный народ. Однако, увидев самоотверженную оборону Магнолии, он задумался о родном королевстве и своем месте в нем. Таким образом, отвращение к королевской крови, текущей по его венам, постепенно начало трансформироваться в желание изменить Эдолос, используя ее. Вот только когда он, наконец, принял решение, анима нацелилась на Магнолию. Мистган пытался закрыть ее, но не смог, и нас затянуло внутрь. Тут уже не стоял вопрос, возвращаться ли в родной мир, ведь Идолос буквально вынудил его сделать это. В его голове родился план, как убить двух зайцев одним махом, отправить Магнолию обратно в Фиор и навсегда закрыть аниму. Он решил переправить абсолютно все волшебство в наш мир, чтобы артефакт, открывающий межпространственные проходы, стал бесполезным. Я опустил пистолет, подавая знак Кани расслабиться. «Убедил», — сказал я. «Теперь я на 90% уверен, что ты не тот Джерр, которого мы победили в райской башне, а остальные 10, — удивился парень. Я усмехнулся и присел около бессознательного тела мудреца Ивана. Я жив благодаря паранойе, считая это ее очередным проявлением. Кана расхохоталась, уже без опаски приближаясь к Мистгану. Напряжение, хоть и немного рассеялось, но полностью не исчезло, что вполне устраивало всех. Под моим строгим взглядом парень отошел от артефакта, управляющего анимой, и дождался, пока мы разбудим мастера Ивана. Ему не потребовалось долго объяснять, что происходит, и он согласился помочь, лишь услышав имя мастера Шона. На всякий случай я проник ему в разум, чтобы искусственно склонить на нашу сторону. Вмешательство должно было пройти относительно незаметно и рассеяться через несколько дней. Благодаря этому я удостоверился, что анима действительно подключится на испускание и отправит все волшебство Идолоса в наш мир. «Все идет гладко», — пробормотал я, наблюдая, как мудрец Иван и Мистган настраивают артефакт. «Присмотришь за ними?» «Не вопрос, малыш», — ухмыльнулась Кана. «Пойдешь на помощь к нашим?» «Да», — кивнул я, бросая взгляд на карту архива. «У них какие-то трудности с королем, и нам лучше победить его до того, как магия начнет покидать мир. К тому же нужно предупредить остальных, что мы скоро отправимся домой, и проконтролировать, что все пройдет гладко». Я задумался на миг. «Не активируйте аниму, пока я не дам сигнал». Подруга показала большой палец, а остальные двое кивнули. «Положись на меня», — сказала она. «Если кто-то из них начнет дурить, я справлюсь». Мистган поежился, прекрасно зная о силе дочери Гилдарца. А мудрец просто решил слиться с окружением. Я покинул центр управления и раскрыл крылья, впервые с момента возвращения в Эдолос, не почувствовав боли в спине. Осталось лишь зудящее чувство между лопатками, но его вполне можно было стерпеть. Мне не удалось сдержать улыбку, когда я взмыл в небо, разгоняясь практически до предельной скорости. Крылья засияли ярким голубым светом, а магия устремилась по внутренним каналам, почти восстанавливая нормальное течение. Я проверил карту архива, отмечая, что трое убийц драконов вышли против короля, а остальные сагильдейцы успешно начали теснить местные войска. Друзьям ничего не грозило, и мастер вполне справлялся с ситуацией, а потому мне не нужно было вмешиваться в основное сражение. Я выбрал иной пункт назначения, и вскоре достиг места битвы короля с Нацу, Венди и Гажелом. Как оказалось, правитель облачился в магическую броню, именуемую рыцарем-драконом. Сагильдийцы не смогли проигнорировать это и решили показать мощь истинных драконов. Пока что им удавалось теснить короля, пусть и не так успешно, как хотелось бы, но до победы было пока далеко. «Грубая сила не всегда решает исход битвы», — сказал я, приземляясь рядом с братом и протягивая ему кулак. «Кажется, вам не помешает стратег в команде». Нацу широко улыбнулся, отбивая кулак, и окутал себя пламенем, готовясь ко второму раунду противостояния. Вот теперь повоюем в полную силу. Примечание к части. Кто закрывает гештальт? Тейлз закрывает гештальт. Дамы и господа, официально объявляю, что арка уничтоженных крыльев закончена. Больше по крыльям прилететь не должно, вроде, хе-хе, поэтому давайте все вместе порадуемся за Тейлза 3. Этот ребенок заслужил немного тепла и флаффа. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Подписывайтесь. https://melisbit00. Присоединяйтесь. https://me+mflip21xzmp. Часть 5, глава 85, возвращение домой, примечание к части, подписывайтесь на мой телеграм-канал, мемы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас, кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями, жду вас по ссылке, https://melisbit00, также у меня появилась группа для общения на любые темы, ламповая атмосфера обеспечена 3, залетайте к нам по ссылке. https://me+mflip21xzmp. Приятного прочтения. Шарли чиста, можешь расслабиться на ее счет. Я едва удержал на лице нейтральное выражение, внезапно услышав в голове голос Хейнеля. Он изучал воспоминания Шарли об ее одиночной миссии в Экстале с того момента, как подруга передала их. За быстро сменяющими друг друга событиями у меня совершенно не осталось времени проанализировать все самостоятельно. К счастью, этим занялся Хейнель. И я доверился ему, зная, что он дотошно изучит каждый фрагмент. По части подозрительности он мог дать фору любому, а потому выводы не подвергались сомнению. У меня повторно свалился камень с души, когда удалось окончательно снять с подруги подозрения. Что бы ни случилось в Экстали, Шарли твердо осталась на моей стороне и на стороне хвоста фей. Это было особенно ценно, учитывая прошлый печальный опыт. Впрочем, радость быстро сменилась беспокойством, когда перед глазами вновь пронесся недавний бой, вернее, недавняя бойня. Мы не успели ни обсудить это, ни даже просто обдумать, как рванули в следующее сражение. Сагильдийцы восприняли произошедшее удивительно спокойно. Они готовы были понести ответственность за то, что сделали, но, быть может, не до конца осознали, что именно натворили. Дело было даже не в том, что они убили Нейльзу, ведь на заданиях порой приходилось разбираться с врагами. Они казнили ее, не оставив шанса спастись. Их жестокость, подстегиваемая яростью, позволила мне окончательно избавиться от страха, но в то же время заставила напрячься. Когда адреналин схлынул, на меня обрушилось осознание, как далеко все мы зашли в Эдолосе. Точно уподобляясь этому миру, мы отринули милосердие, моральное терзание совести, погрузившись в пучины тьмы. Если бы здесь существовала нирвана, я бы поставил на то, что она изменила нас. Вот только казнь Нейльзы стала нашим сознательным выбором, и от этого бросала в дрожь. Хейнель, я запнулся, так и не сформулировав четкую мысль. Ты оступился, ребенок, прямо сказал он, перейдя в режим наставника, будто только и ждал момента, как и все остальные. Теперь, когда ты успокоился, подумай, что было бы правильно в той ситуации и что ты должен был сделать. Я поежился, бросив взгляд на сражение впереди, в котором убийцы драконов вышли против короля Эдолоса. Пока они справлялись неплохо, поэтому можно было выделить пару минут на разговор с Хейнелем, вернее, на разбор ошибок с ним. Думаю, нужно было дать им возможность выпустить пар, сразиться с Нейльзой, может быть, избить ее, начал перечислять я и вздохнул под конец, но не убивать, во всяком случае не так, не на ярости и жажде мести, ведь это прямая дорога во тьму, закончил Хейнель фразу. Точно, я понурил голову, я должен был остановить их, верно, должен был прекратить, когда Нейльза оказалась на грани, как один из вариантов, согласился он, но с другой стороны ты мог изначально рассказать об Эдолосе отстраненно, не через призму своего видения. Я понимаю, что тяжело было бы разграничить эмоции и факты, но не невозможно. По сути, ты навязался гильдийцам мысль о том, что Эдолос – ужасное место, которое преследует лишь одну цель – убить всех чужеземцев, и заставил их поверить в это. Попав сюда, они получили четкую инструкцию – выжить любой ценой, и это сорвало с них внутренние ограничители. А когда они увидели, что ты снова пострадал, то решили отплатить Эдолосу той же монетой. Отсюда и бойня. Я вспыхнул. Но почему ты не вмешался? Ты же видел, что нас захлестывает. Ты ни разу не попытался остановить меня, когда я применял темную магию, да и сам не сдерживался, разрубив Байра на куски. Я не вмешался, потому что ты должен был сам сделать ошибку и осознать ее. Хейналь вмиг остудил меня. Ты должен был вынести из этого урок. Я не всегда буду рядом, чтобы направить тебя или подстраховать. Понимаешь, ребенок, я стушевался. Понимаю, но ты не должен брать на себя полную ответственность за сагильдийцев, продолжил он, немного смягчившись. Они сами приняли решение участвовать в казни охотницы на фей. Это был их выбор и их сделка с совестью. Могу лишь посоветовать позже поговорить с ними на эту тему. Думаю, они раскаются, когда битва закончится и у них появится время переосмыслить все, что случилось. Хейналь замолчал на мгновение, дав мне время обдумать все. А теперь скажи, какой вывод ты сделал из нашего разговора? Я поддался эмоциям и пересек черту из-за страха, утянув за собой сагильдийцев. Мы совершили ужасный проступок и теперь должны понести ответственность за это. Хорошо, удовлетворенно сказал Хейналь. Осознание ошибки – первый шаг на пути к исправлению. Помни о том, что было, и не повторяй этого в будущем. Не буду, кивнул я и блекло улыбнулся. Спасибо, что помог разобраться. Всегда пожалуйста, ребенок. Из подсознания распространилась мягкая волна поддержки. Я не дам тебе пройти по моему пути. Я выдохнул, мысленно еще раз поблагодарив его, и переключился на разыгравшуюся впереди битву. Как бы ценны ни были уроки Хейналя, нельзя было надолго отвлекаться, когда противостояние с Эдолосом достигло пика. Убийцы драконов схлестнулись с рыцарем-драконом, внутри которого оказался король Фауст, а позади сагильдийцы вышли против местных войск, чтобы спасти эксидов. Солдаты стреляли из странных пушек, превращая кошаков в небольшие лакримы, и это вводило их в состояние паники. Их божественность разлетелась вдребезги, когда люди приступили к исполнению приказа под кодовым названием «Полное уничтожение эксидов». Судя по тому, как четко и слаженно действовали солдаты, их готовили к этому моменту не один месяц. Вероятно, с того момента, как Байра начал исследование крыльев и способа вживления их в людей. Это в очередной раз заставило меня почувствовать жалость к представителям своей расы и в то же время, презрение. Учитывая, что мы все, по сути, представляли собой разумные сгустки волшебства, им ничего не стоило изучить какую-нибудь магию, чтобы защитить себя. Я, не особо напрягаясь, освоил перевоплощение, научился пользоваться архивом и без проблем создавал пули для магического пистолета. Они же довольствовались крыльями, не то считая это своим пределом, не то ленясь двигаться дальше. В итоге, при возникновении реальной опасности, им не удавалось даже защитить себя. Это выглядело глупо и горько. Я не мог не сожалеть, что такой потенциал растрачивался зря. Впрочем, решил оставить спасение кошаков на мастера и сагильдийцев, которые неплохо справлялись с этим, и сосредоточиться на рыцаре-драконе, который оказался очень мощным доспехом, вернее, боевой машиной, ведь на броню он совершенно не тянул. С первого же взгляда можно было разглядеть его силу, а также осознать, что под удар гигантской лапы лучше не попадать. Впрочем, и заряды, которыми он стрелял, оказывались не менее смертоносными. Нацу и Гажил попали под них в самом начале сражения и, как никогда, возблагодарили магию за пассивное укрепление. В противном случае в их телах уже зияли бы дыры. Венди, не растерявшись, наложила заклинание поддержки, чтобы дополнительно увеличить защиту и скорость. Вот только короля, который управлял доспехом, это ничуть не смутило. Я наблюдал за сражением, находясь в условно безопасной зоне, пока разговаривал с Хейналем, и в фоновом режиме оценивал навыки старика. Удивительно, но он отлично управлял гигантским артефактом, учитывая, что его использовали только в критических ситуациях. Мудрец Иван, узнав о появлении рыцаря-дракона на поле боя, сообщил, что доспех не применялся на протяжении почти 30 лет. Я с сомнением отнесся к этой информации, ведь Фауст, казалось, всю жизнь провел в нем. Король слишком хорошо чувствовал габариты доспеха, слишком хорошо уклонялся от атак убийц драконов и слишком хорошо наносил удары в ответ. Добиться такого мастерства можно было лишь упорными тренировками, а потому наличие настолько длительного перерыва звучало неубедительно. Убийцы драконов отлично держались против этого монстра, вот только никак не могли его одолеть. Сколько бы ударов они ни наносили, броня не выходила из строя, хотя искрила и зияла дырами в некоторых местах. В ответ Фауст сокрушительно контратаковал, вынуждая их метаться по полю боя, чтобы избежать попадания снарядов. Они, кстати, тоже оказались сюрпризом. Некоторые из них летали не по прямым траекториям, а буквально начинали гоняться за сагильдийцами. Из-за этого приходилось либо сбивать их на расстоянии, либо укреплять тела до максимума, принимая выстрел на себя. Я прищурился, заканчивая анализ способностей гигантского доспеха, и покинул безопасную зону, подлетев ближе к месту битвы. Уже придумал план, отскочив после очередной атаки, отрывисто бросил на Цу, вытирая пот со лба. «Есть пара идей», — кивнул я, вскидывая пистолет и делая несколько выстрелов подряд. «Попробуем последовательно оторвать ему лапы, так как броня в остальных местах слишком крепка. Попасть в сочленение доспеха будет сложно, но вы справитесь. Вперед!» «Понял», — отозвался брат, проследив за направлением моих снарядов, попавших в уязвимые места, и вернулся в бой. Венди и Гажил присоединились к нему, однако я не сдвинулся с места. Против такого монстра, как рыцарь-дракон, у меня не было шансов. К сожалению, в моем арсенале не оказалось ни одного атакующего заклинания, которое могло бы ударить по достаточно большой площади, чтобы навредить доспеху. Все, что я мог, это отвлекать Фауста, если потребуется, и указывать сагильдийцам места для атаки, ведь моя магия больше подходила для сражения с людьми и для координации солдат. Однако убийцы драконов таких проблем не испытывали, а потому обрушились на врага, пытаясь попасть в сочленение брони. «Он тянет магию из окружающего мира», — сказал Хейнель, продолжая наблюдать за происходящим моими глазами. «Знаю, я вывел перед собой экран архива, на котором схематично отображалась плотность волшебной силы в этой области. Заметил сразу, как прибыл сюда. Не удивлюсь, если именно такие доспехи привели этот мир к потере магии», — хмыкнул он. «Не хочешь ударить его по ментальным барьерам?» «Нет», — ответил я немного резче, чем планировал, ведь первым делом вспомнил, сколько раз я проламывал разумы местных. Впрочем, надавить на барьеры можно было бы, спутав Фаусту мысли или заставив потерять концентрацию. Вот только не вышло бы. На нем артефакт, мешающий пробиться к его разуму. Будем бить обычными способами. Хейнель хмыкнул, но продолжить разговор у нас не вышло. Рыцарь-дракон выпустил из брони сотни снарядов. Половина из них имела примитивные траектории, но вторая могла доставить проблемы. Убийцы драконов отступили, чтобы не попасть под удар, и принялись метаться по полю боя, уничтожая снаряды, летающие по пятам. Я вскинул пистолет и начал палить по всем целям, что были в зоне досягаемости, причем не столько защищая себя, сколько прикрывая остальных. Благодаря тому, что мне отлично удавалось предсказывать направление движения снарядов, их уничтожение не представляло трудностей. «Как в тире», — пробормотал я, сбивая очередной из них. «Альзаку и Биске понравилось бы. Саламандр, мелкая, давайте вместе», — тем временем предложил Гажил, пока Фауст отвлекся на меня, выпустив дополнительную партию снарядов. Я взлетел выше, перетягивая внимание на себя, пока убийцы драконов готовились атаковать. Теперь, когда спина болела не так сильно, мне не было равных в небе. Я успевал уклоняться от взрывающихся снарядов и сбивать все, что приближались на достаточное расстояние для выстрела. Все вокруг озарилось светом, а Фауст закричал от ярости, попытавшись даже достать меня огромной лапой. Вот только в сравнении со мной он был неповоротливым животным, а потому я легко уклонился и снова поднялся в воздух. Короля неимоверно взбесило, что он никак не мог сбить меня, ведь даже убийц драконов ему пару раз удавалось прокатить по земле. Ему неоткуда было узнать, что я не особо любил сражаться, а потому предпочитал уклоняться, оставляя решающие удары за братом. В этот раз, кстати, решил не делать исключения. «Рев дракона!» — закричали сагильдийцы перед тем, как сколдовать заклинание. Разогнанное догонялками со снарядами мышление позволило заметить изменения в стойке доспеха. Как оказалось, Фауст все же не забыл об убийцах драконов, пусть и сосредоточился на мне. «В небо, на 60 градусов!» — приказал я мысленно. «Какого черта?» — закричал Фауст не своим голосом, когда его настигла атака. Создавалось впечатление, что он сам кинулся под удар. «Как ты узнал?» — удивилась Венди, глядя, как огромный доспех падает после неудавшегося уклонения. Я даже не заметила, как он пошевелился. «Было близко», — выдохнул Гажил и ухмыльнулся. «Отличная работа, братишка», — Нацу вскинул большой палец вверх, широко улыбаясь. «Не расслабляйтесь, бой не окончен», — сказал я, взглянув на огромный доспех. Его сильно потрепало, и до полного уничтожения оказалось не так далеко, судя по тому, как он заискрил. «Хаем, мы так не оторвали ему лапы», — задумался я, потирая подбородок, и вдруг оказался озарен интересной идеей. «Давайте ударный унисон. Гажил, ты, ведущий. Гихи, мне нравится этот план». Убийцы драконов сорвались с места, выстраиваясь для атаки. Нацу вырвался вперед, отвлекая на себя противника, а также позволяя остальным приготовиться. Он со всей силы врезал доспеху в районе морды, не столько пытаясь сломать его, сколько закрывая пламенем обзор. В это время Гажил высоко подпрыгнул, колдуя секрет убийц драконов, а Венди применила рев, придавая ему ускорение. Брат также поддержал атаку, окутав порывы ветра девочки своим пламенем, по сути, создавая огненное торнадо. Объединенная сила трех убийц драконов, нацеленная в уязвимое место доспеха, принесла отличный результат. С оглушающим грохотом правая лапа монстра рухнула на землю. Напоминает, как мы валили голема призраков, ухмыльнулся Нацу, и я кивнул. Повторяем, теперь ведущая Венди, приказал я. Сагильдийцы вернулись в бой, на сей раз применяя иное построение. Гажил обратил руку в металлическую балку и запустил девочку в полет, да так мощно, что та стрелой метнулась к рыцарю-дракону. Оба парня выдохнули рев, окружая ее пылающими металлическими осколками, а сама Венди применила когти дракона. Она ювелирно попала в сочленение брони, что позволило оторвать ему вторую лапу. Девочка мягко приземлилась и отбежала в сторону, чтобы ее не задело осколками. Я с улыбкой показал ей большой палец, заставив радостно подпрыгнуть и зардеться от похвалы. «Заканчиваем», — велел я, окидывая взглядом едва стоящий вертикально доспех. «Нацу, пробивай броню насквозь посередине груди. Теперь ты ведущий». Брат на секунду нахмурился, но в следующий миг понесся на врага. Сагильдийцы в третий раз изменили построение, и я незаметно внес данные в архив, пока они отвлеклись на выполнение задачи. Нацу сколдовал секрет убийц драконов, который поддержали Венди и Гажил. На Фауста обрушилась такая мощь, с какой он просто не мог тягаться. Король закричал от страха и ярости, и брат в буквальном смысле выдернул его из доспеха, оставив там сквозную дыру. Оставшаяся без управления броня рухнула на землю бесформенной кучей металла и лакрим. Я торжественно захлопал в ладоши, когда убийцы драконов оглянулись ко мне. «Молодцы», — похвалил я, — «отлично постарались». «Погоди-ка», — брат подбежал ко мне, за шкирку волоча за собой полубессознательное тело короля. «Ты что, только что устроил нам тренировку?» В глазах Венди и Гажила вспыхнуло осознание. «Отработка ударного унисона», — воскликнула девочка. «Так вот зачем мы отрывали ему лапы, хотя могли еще раз дыхнуть и все», — Гажил хлопнул себя ладонью по лбу. «Ты хотел, чтобы мы повторили разные построения для совместных атак? Не понимаю, а чем вы?» Я натянул на лицо ухмылку, краем глаза следя за королем, и тут же попал в захват брата. «Достаточно мягкий, чтобы мне не было больно, но достаточно крепкий, чтобы причинить дискомфорт». «Нашел время», — в притворной ярости закричал Нацу, с силой взъерошивая мне волосы. «Мне стоило догадаться, еще когда Венди стала ведущей. У тебя что, с самого начала был план, как его одолеть?» «С середины где-то», — прохрипел я, похлопывая его по руке. «Но что может быть лучше для тренировки совместных заклинаний, чем реальный бой? Мы могли завалить его гораздо раньше, если бы не это», — парировал брат, ничуть не ослабляя хватку. «Такое чувство, будто меня жестоко обманули», — вздохнула Венди. «Врезать бы ему разок», — кивнул Гажил. «Да боюсь, прибью ненароком». «Я все слышу», — выдавил я, все еще пытаясь выбраться из захвата Нацу. «Ладно, шутки в сторону», — сказал я уже более серьезным тоном, и тот меня сразу отпустил. Я вывел сбоку карту архива, чтобы проверить, всех ли врагов мы перебили, когда брат вдруг шагнул к Фаусту. «Заканчиваем», — спросил он, окутывая руку племенем, и схватил короля за горло. «Нет, стой», — воскликнул я, хватая его за запястье и едва не обжигаясь. Нацу отшатнулся, не ожидая такой бурной реакции, и бросил короля на землю, недоуменно переглянувшись с остальными. «Достаточно», — сказал я, испугавшись, что мы снова можем окунуться во тьму. «Мы пролили достаточно крови здесь. Король больше не представляет опасности, нам нет нужды убивать его. Что, если он снова решит открыть аниму?» Гажил сложил руки на груди. «Не выйдет», — возразил я. «Выдалось и скоро не останется даже капли магии. Да и Мистаган позаботится, чтобы миры больше не пересекались». «Что случилось, братишка?» Нацу положил руку мне на плечо и с беспокойством заглянул в глаза. «Мне казалось, ты был бы рад разобраться со всеми, Кто причинил тебе боль? Король здесь, он беззащитен, мы можем отомстить за тебя. В этом-то и дело, Нацу, я прикусил губу, не зная, как правильно донести мысль, до которой сам дошел не больше четверти часа назад. Это ведь неправильно, убивать того, кто уже не может сопротивляться. Мы, не палачи, мы маги хвоста феи. Мы сражаемся, чтобы защитить друг друга, но мы не должны упиваться местью, даже если очень хочется. Если мы пойдем по этому пути, то очень скоро забудем о ценности жизни. Мы станем убивать за каждую обиду и каждое оскорбление, и в кого в итоге превратимся. Мы же станем темными магами. Убийцы драконов в замешательстве застыли, слушая меня. Я не осознавал, насколько глубоко упал во тьму, когда перенесся в Эдолос. Я использовал запрещенную магию, не считался с тем, скольким взломал разум, хотя всегда боялся этого. Мне казалось, что здесь обитают одни монстры, но это не так. Это люди, такие же люди, как мы, просто они по другую сторону баррикад. И когда мы разбирались с Эльзой, я упивался местью, радовался, что она не может ничего противопоставить вам. Я улыбался, глядя, как она умирает. С каких пор мы начали убивать из мести и ярости? Разве так поступают волшебники хвоста фей? Разве так поступаем мы? Нас накрыла тишина. Я посмотрел на убийц драконов, которые переглядывались друг с другом с очень сложными выражениями лица. Они явно растерялись из-за моей речи, что было неудивительно. Получилось путано и сумбурно, ведь я сам лишь недавно дошел до этой мысли, и то благодаря Хайналю. Если бы он не указал на ошибки, неизвестно, когда мне удалось бы самому разобраться с этим. Теперь, оглядываясь на события в Эдолосе, я приходил в ужас от того, что устроил. Если сагильдийцы лишь поучаствовали в казни, пусть грязной и жестокой, я успел навредить куда большему числу людей. Осознать это до конца и принять даже у меня сходу не получалось, но можно было попробовать направить остальных к этой же мысли. Показать, что мы все зашли слишком далеко на этот раз и что не было нужды увеличивать число жертв. Я понятно объяснил, спросил я, когда пауза затянулась. Это было немного сумбурно. Я понял твою мысль, сказал брат, вдруг резко помрачнев. Кажется, мы действительно перестарались, шепнула Венди, отводя взгляд. Я заметил, что она побледнела. Сделанного не воротишь, сказал Гажил и круто развернулся, уходя в сторону остальных сагильдийцев. Если не хочешь убивать короля, хрен с ним, давайте просто отправимся уже домой. Нацу, Венди, вы как? Когда парень отошел на некоторое расстояние, спросил я с беспокойством в голосе. Девочка блекло улыбнулась. Мне нужно время, но я буду в порядке. Если ты не против, я тоже пойду к остальным. Я кивнул, и Венди поспешила вслед за Гажилом, вероятно, чтобы почувствовать себя увереннее в кругу друзей. Нацу вздохнул и схватил короля за воротник и потащил куда-то. Я, не сразу сообразив, что он делает, побежал следом. Мы пошли в противоположную сторону от кристаллизованной магнолии и остальных сагильдийцев. Нацу на некоторое время замолчал, а я не нашелся, что сказать. По его выражению лица можно было судить только о том, что он напряженно думал о чем-то. Вот только брат не спешил делиться выводами, и от этого у меня скручивало желудок. Я не смело коснулся его руки и позвал: «Нацу». «Все нормально», — отозвался он, продолжая глядеть ровно перед собой. «Я осознаю, что сделал и что мной в тот момент управлял гнев. Знаю, что это неправильно, но меня больше расстраивает другое». Он замолчал на пару секунд. «Это не первый раз, когда я теряюсь в жажде мести и творю ужасные вещи». «Не первый», — удивился я. «Я нашел отряд культистов, которые выпустили зверюгу, и почти перебил их», — сказал он. «Повезло, что меня остановил кое-кто, но я прекрасно помню, как хотел их смерти, и как радовался, когда кровь залила руки. С Нельзой было так же. Я не нашел слов, чтобы ответить, и просто сжал его руку крепче. Я не обуздал драконью ярость», — сказал Нацу. «Боюсь, меня снова может накрыть. В этот раз не только ты поддался эмоциям, но и все мы». Я заставил его остановиться и крепко обнял. «Давай, усвоим этот урок и попробуем в будущем не допускать подобного. Если однажды тебя снова захватит ярость, я помогу тебе обуздать ее». «Идет», — Нацу вздохнул, потрепав меня по волосам. «Идет, братишка». Я улыбнулся, отстраняясь, и кивнул в сторону затаившегося отряда местных солдат. «Брось в них короля и пошли домой. Нам нужен отдых и немного спокойствия». «Звучит как план», — Нацу ответил на улыбку, пусть и гораздо слабее, чем я привык. Он в буквальном смысле швырнул в солдат бессознательное тело короля, и те, схватив его, убежали так быстро, как только могли. Я сжал руку брата и потянул его в сторону сагильдийцев, одновременно с этим связываясь с Мистганом. Мы закончили бой, готов активировать аниму. По твоему сигналу, отозвался он и, чуть помедлив, добавил. Вы убили короля? Нет, я взглянул на Нацу, шагая вместе с ним к остальным. Оставляем его судьбу на тебя. Хорошо, Мистган явно выдохнул облегчением. Я не оставлю его преступления безнаказанными, будь уверен. Я только кивнул, будто он меня увидеть, и сказал. В таком случае, активируй аниму. Нам пора домой. Выполняю, генерал, Мистган произнес это с особенными интонациями, чем заставил меня улыбнуться. Спустя 10 минут, как раз тогда, когда мы достигли остальных сагильдийцев, магический фон изменился. Над нашими головами начала формироваться воронка, которая понемногу засасывала в себя все, что имело хоть частицу волшебства внутри себя. Судя по ощущениям, процесс обратного поглощения должен был занять около четверти часа. «Всем приготовиться», — сказал я сагильдийцам. «Не сопротивляйтесь переносу». Друзья восторженно закричали, радуясь завершению миссии в Эдолосе. Пока мы разбирались с королем, они разбили его армию, защитив кристаллизованную магнолию и большую часть эксидов. Им удалось заставить солдат убраться с летающих островов, а потому здесь стало на порядок спокойнее. Нехвостатые феи, внесшие немалый вклад в победу, остались с нами, радостно знакомясь со своими двойниками, пока анима набирала мощность. Мы с мастером быстро обменивались информацией о произошедшем. Впервые за время, проведенное в этом мире, я смог почувствовать себя спокойно, ведь больше не нужно было ни выживать, ни сражаться, ни защищаться. Нацу и Венди немного повеселели в кругу друзей, но мои слова все равно заставили их крепко задуматься. С остальными сагильдийцами, участвовавшими в казни Нильзы, я планировал поговорить позже. В атмосфере победы и спокойствия я упустил немаловажный момент, который вскоре дал о себе знать. Летающие острова вдруг пошатнулись. «Что-то не нравится мне это», — пробормотала Люси, которая за секунду до этого мило обнималась со своей копией, пытаясь урвать драгоценные секунды для прощания. «Мы же не расшибемся в лепешку», — спокойно, — сказал я, взглянув на экран архива, где отображалось перемещение потоков магии. «Нас затянет раньше, чем острова упадут, но на местных хвостатых фей это не распространяется». «Чего?» — взревели те и начали испуганно оглядываться. «Используйте легионов стражников», — посоветовал я. «Вас не так много, поэтому на двух точно уместитесь». Двойники сагильдийцев, спешно распрощавшись с нашими магами, рванули к ближайшим зверям, оставшимся без присмотра в ходе сражения. Вскоре нехвостатые феи взмыли в небо, избегая участи разбиться о землю, а мы же, напротив, расслабились, отдаваясь во власть магии. Наши тела начали сиять и постепенно подниматься вверх, к формирующейся там воронке. Магнолия в виде лакримы первой перенеслась через портал, вероятно, из-за огромного количества магии в ней. Затем туда начало засасывать эксидов, которые в ужасе закричали что-то о конце света. Я проверил, что все, кто должен был, попали под действие анимы, и создал новую телепатическую связь. «Джинни, Зак, вы как?» – спросил я друзей. «Нормально, хвостатик», – отозвалась девушка. «Нас тоже затягивает. Вот уж не думал, что опять попрусь сквозь врата», – заметил Зак. За время, проведенное в Эдолосе, ток магии в его теле полностью остановился, а потому парень мог даже попасть под прямое воздействие анимы и остаться здесь. Вот только благодаря таблетке Мистгана его волшебство пришло в движение, пусть и совсем немного. К счастью, этого оказалось достаточно, чтобы Зака зацепило перемещением. Джинни радостно схватила его за здоровую руку, воспаряя над землей быстрее, чем он, и счастливо засмеялась. Ее магия возвращалась охотнее, и девушка уже в этой битве смогла укрепить тело достаточно, чтобы разметать врагов в рукопашную не хуже наших ребят. Оба весьма благосклонно отнеслись к идее нового путешествия, и я выдохнул с облегчением. Джинни и Зак стали очень дороги, а потому мне не хотелось расставаться с ними.